тот бакинский период он был уже видным партийным деятелем, был лидером большевизма в Баку. Любые попытки оспорить это — негодные попытки. Эти попытки он сумеет пресечь. Сталин встал с кресла. Где-то над головой летала пчела, гудела и гудела над самым ухом. Сталин отмахнулся от нее. Она отлетела, села на стол, поползла к пепельнице. Он прихлопнул ее томом Ключевского. «Подлость», — сказал по-грузински. «Подлость», — снова усаживаясь в кресло и возвращаясь к мыслям о тех временах, о подлой брошюре Авеля Янукидзе. В этой брошюре Янукидзе вздумал вдруг рассказывать о подпольной типографии, которая существовала в Баку под кличкой Нина. Типография подчинялась Ленину. Переписка шла через Крупскую. Руководили типографией Красин, Янукидзе и Кецхавели. Больше ни один человек, как пишет Авель, о ней не знал. Следовательно, не знал и он, Сталин. Сталину о ней даже не говорили. Красина, этого инженера-электрика на службе у Ротшильдов и Монташевых, можно понять. Ленин приказал ему соблюдать максимальную конспирацию. На него он не в обиде. Красин давно умер, и Кецхавели умер. И не эта маленькая типография решала судьбы революции. Так обстояло дело тогда. По-другому обстоит дело сейчас. Он не нуждается в бакинских, тифлисских, закавказских лаврах. Ему нужна истинная история партии. А истинная история партии только та, которая служит интересам и авторитету ее руководства. Если он не знал о существовании в Баку рядом с ним подпольной типографии, то как можно теперь утверждать, что он руководил партией в России? Если он руководил партией, значит, он не мог не знать о существовании типографии. Отрицать это значит отрицать его роль как первого помощника Ленина. Неужели этого не понимает товарищ Авель Янукидзе? Не может не понимать. Зачем же выпустил брошюру, из которой явствует, что товарищ Сталин не имел никакого отношения к типографии Нина? Зачем это понадобилось товарищу Янукидзе? С чего вдруг потянуло на историю? И этому человеку он доверил Кремль, доверил свою жизнь. Зачем в комендатуре Кремля столько старых членов партии? Разве по такому принципу подбирают охрану? Если для охранника охрана — задача политическая, то такой охранник ненадежен. Политические взгляды могут меняться. Даже личная симпатия ненадежна. От симпатии до антипатии один шаг. Охранник должен быть предан своему хозяину, как волкодав. Вот что такое настоящий охранник. Он знает только одно — за малейшую провинность, за ничтожный недосмотр он лишится жизни вместе со всеми благами и привилегиями. Вот как должна подбираться его охрана. А товарищ Янукидзе комендантом Кремля держит Петерсона, бывшего начальника поезда Троцкого. Человека Троцкого. Замышляют дворцовый переворот. Янукидзе с ними. Это видно из его ничтожной брошюрки. На ней он разоблачил себя. Эту подлую, провокационную брошюру надо разнести в пух и прах. Авель, конечно, начнет отрекаться, плакаться, каяться. А кающийся человек — политически конченый человек. Существует ли он после этого физически, уже никого не интересует, кроме родных и близких. Родные и близкие переживут. Кому поручить написать об этой брошюре? Лучше кому-нибудь из старых бакинцев. Но кто остался из старых бакинцев? Орджоникидзе бывал в Баку, работал в Балахнинском районе на нефтяных промыслах Шамси Асадулаева, фельдшером в приемном покое, небольшом домике на окраине Романов. Он хорошо помнит этот домик. Две комнаты. В одной Серго жил, в другой вел прием. Хорошая была явочная квартира, удобная. Мало ли кто ходит к фельдшеру. Проработал там Серго, наверное, с год. Потом бывал в Баку наездами. Настоящий свидетель. Хороший свидетель. Но отговориться занятостью. К тому же друг Авеля Янукидзе разве станет свидетельствовать против друга? Вышинский. Законченный негодяй. Всю жизнь был меньшевиком. Понятно, в меньшевиках можно дело не делать, только краснобайствовать. В 1908 году на Балаханах в Народном доме организовали суд над бакинскими зубатовцами Шендриковыми. Кто выступил в их защиту? Вышинский. За одну ночь 5 раз выступал, так упивался своим ораторским искусством. Демагог, крючкотвор. Летом 17-го был в Москве начальником арбатской милиции. Вывесил на стенах приказ о розыске и аресте Ленина. И подпись свою дурак поставил. А. Вышинский. После Октябрьского переворота добился у него приема, каялся, плакал. Но ни единым словом не обмолвился о том, что делился с ним передачами в Баиловской тюрьме, где они сидели в одной камере. Понимал, с кем разговаривал. Понимал, что такого напоминания он бы ему не простил, что в обмен на эти жалкие передачи получает жизнь. В 1920 году он помог ему вступить в партию. В 1925-м стать ректором Московского университета. В 1931-м прокурором РСФСР. Теперь Вышинский заместитель генерального прокурора СССР, но свидетель по бакинским делам негодный. В партии его презирают. Остается Киров. До революции он в Баку не бывал, но после революции 5 лет был хозяином Азербайджана. Имел доступ ко всем архивам, хорошо изучил историю бакинской партийной организации. Человек грамотный, дотошный. Вот ему бы ответить на брошюрку Янукидзе. Ему бы своим авторитетом опровергнуть ненужную партии версию. И наоборот. Поддержать версию, укрепляющую авторитет партийного руководства. На словах он превозносит товарища Сталина. Слов мало. Именно поэтому он и вызвал Кирова в Сочи. Пусть поработает рядом, пусть покажет, каков он сейчас. Втроем они составят хорошую компанию. Например, все трое любят музыку. Он просто любит. Жданов даже играет на рояле. Киров чуть ли не меломан. Ходит в оперу, сидит не в правительственной ложе, а в партере. Демократ, к тому же. Всегда хотел походить на интеллигента. В молодости участвовал в студенческих любительских спектаклях, хотя учился всего лишь в промышленном училище. Где-то он видел его юношескую фотографию. Не то у Серго, не то у самого Кирова дома. Жена его, Маркус, как ее, Марья Львовна, показывала. Паренек в форменной тужурке с пуговицами, в форменной фуражке с кокардой. На кокарде молоток и разводной ключ, знак промышленного училища. Но для несведущих выглядит как гимназическая, даже студенческая форма. А ведь не хочет приезжать. Отговаривался болезнью. Врачи рекомендуют минеральные воды. Что у тебя? Изжоги. У кого изжог не бывает? Разве это болезнь изжоги? Приезжай, мы тебя здесь вылечим, поработаешь с нами. Что я понимаю в истории? А мы что понимаем? Ну вот работаем. Поработай и ты с нами. Пусть поживет, пусть побудет перед глазами. В сущности, они никогда не бывали вместе. До революции вообще не встречались. 2-3 раза виделись во время гражданской войны. Более тесная связь возникла, когда Киров возглавил азербайджанскую партийную организацию. Приезжал в Москву на партийные съезды, на пленумы ЦК просто по делам. Впечатление производил благоприятное. Орджоникидзе отзывался о нем хорошо. За границей не бывал, не из эмигрантов, кадровый партийный работник. Непримиримый противник Троцкого, Зиновьева, Каменева, Бухарина. Хотя с последним и поддерживал дружеские отношения. Он его продвигал. На 10-м съезде кандидат в члены ЦК, на 12-м член ЦК, в 30-м году ввел в политбюро. Его он направил в Ленинград, ему доверил сокрушить этот вечный оплот франдерства, чванства и оппозиции. Не оправдал надежд, не сокрушил город, а наоборот. Возглавил, завоевал дешевую популярность, теперь стремится к популярности всесоюзной, в противовес товарищу Сталину, хочет выглядеть умеренным, добрым, великодушным. Выступал на политбюро против казни Рютина, затем против казни Смирнова, Толмачева, Эйсмонта и других членов политбюро потащил за собой. Даже Молотов и Ворошилов колебались. Только Лазарь был безоговорочно за расстрел. Великодушие к побежденным опасно. Враг никогда не поверит в твое великодушие. Будет считать его политическим маневром и при первой возможности нападет сам. Только наивный человек может рассуждать иначе. Киров — опасный идеалист. Требует для рабочего класса материальных благ. Не понимает, что человек, материально обеспеченный, не способен на жертвы, на энтузиазм. Превращается в обывателя, в мещанина. Только страдания вызывают величайшую народную энергию. Ее можно направить и на разрушение, и на созидание. Страдание человеческое ведет к Богу. На этом главном постулате христианской религии народ воспитывался столетиями. Это вошло в его плоть и кровь. Это должно быть использовано и нами. Социализм, земной рай, более привлекателен, чем мифический рай на небесах, хотя для этого тоже надо пройти через страдания. Но народ, конечно, должен быть убежден, что страдания его временны, служат достижению великой цели. Верховная власть знает его нужды, заботится о нем, защищает его от бюрократов, какие бы посты они ни занимали. Верховная власть всезнающая, всеведущая и всемогущая. О чем он думал вчера в связи с этим? О снабжении населения, об отмене продовольственных карточек. Но это вопрос решенный. С 1 января карточки отменяются. Так о чем он все-таки думал? Да. Он думал вчера о разговоре с садовником-эстонцем Арво Ивановичем. На правительственную дачу Арво Ивановича взяли из санатория имени Ворошилова. Человек он из местных, и, как ему доложили, человек абсолютно проверенный. Женат на русской, всю жизнь живет в Сочи и слывет лучшим садоводом. Сталину эстонцы на Кавказе не попадались, хотя он и знал, что в начале века из Прибалтики в Сухумский округ переселились несколько сот эстонцев, и на Черноморском побережье появились 3 или 4 эстонские деревни. Эстонцы занимаются тем же, чем и местные жители, садоводством, скотоводством, только скот у них крупнее местного. Однако о том, что эстонцы поселились и в Сочи, не знал. Арво Ивановичу на вид было лет 50, коренастый, скуластый, со светло-коричневыми волосами и светлыми глазами. Он ходил, как и все эстонцы, в жилетке и куртке, но шаровары по-кавказски заправлял в чувяки. По-русски говорил с акцентом, иногда смешно коверкая слова. Вчера он подрезал цветы. Сталин следил за его работой и сам любил цветы. Арво Иванович что-то хмуро бормотал, и Сталин спросил, чем он недоволен. Арво Иванович ответил, что жену обвесили в магазине и вдобавок обсчитали. Сталин вечером сказал начальнику охраны: «Жену Арво Ивановича обвесили в магазине и обсчитали. Передайте секретарю горкома. Виновных строго наказать». Русский купец всегда был мошенником. Мошенником остался и нынешний продавец. После закона от 7 августа у государства боятся воровать. Воруют у населения. Народ это видит, но ничего сделать не может. Значит, за народ это должен сделать он. Он не ходит по магазинам, но он хорошо знает нужды и обиды своего народа. Сталин поднялся и с веранды прошел в комнату. Там за большим секретарским столом сидел Товстуха. Его он взял в Сочи. Здесь работают ученые-историки. Для них нужен интеллигент Товстуха. Заместитель директора ИМЭЛ знает историю и понимает, в какой истории нуждается сейчас партия. Что касается текущих дел, то Товстуха и в них разбирается. Много лет работал у него секретарем. К тому же болеет туберкулезом. Пусть погреется на солнце, вон он какой худой, сутулый, покашливает, смотрит из-под лобья. Врачи доложили, долго не протянет. Жалко. Верный человек. «Приготовьте проект решения ЦК», — сказал Сталин. «О борьбе с обвешиванием, обмериванием покупателей, нет, потребителей, и об обсчетах, вернее так, нарушении розничных цен в торговле. Нужно подобрать факты и указать, что это противоречит заботам партии о широком потребителе. За эти факты наложить взыскание на наркома торговли Микояна, на председателя Центра Союза Зеленского, на председателя ВЦСПС Шверника. Профсоюзы тоже должны следить, чтобы не обманывали, не обижали трудящихся. Постановление должно быть жестким. Пусть ЦИК издаст указ. За обвешивание и обсчет 10 лет. Подбор фактов займет некоторое время. Тогда напишите просто. В ЦК поступили... Нет. В распоряжении ЦК имеются факты. Так напишите. Сталин вернулся на веранду и снова уселся в кресле, подставив лицо солнцу. Снова задумался о Кирове. Его называют наследником, а ведь он старше Кирова всего на 7 лет. О каком наследовании может идти речь? Неизвестно, кто раньше умрет. Кавказские люди живут долго. Значит, имеется в виду наследование не после смерти, а до смерти. Не дождутся. Конвент, пославший на гильотину Робеспьера, ему не нужен. Робеспьер совершил роковую ошибку, сохранив конвент. Наполеон разогнал конвент и правильно поступил, поэтому Наполеон — великий человек. А Робеспьер, несмотря на всю свою жестокость, не более как болтун-адвокат. Как-то в один из приездов Кирова в Москву собрались у Орджоникидзе. Были он, Серго, Киров, Ворошилов, Микоян. Каганович тоже был, хотя Серго его не приглашал, не выносил. Но он сказал: «Пойдем, Лазарь, Серго на ужин приглашает». Не помнится, по какому поводу Киров рассказывал, что любил математику, физику, химию. Окончил промышленное училище с наградой. Потом поступил на подготовительные курсы при Томском технологическом институте. Готовился стать инженером. Кстати, не там ли он познакомился с Иваном Будягиным? Будягин тоже учился на этих курсах. Оттуда, наверное, и тянется их дружба. Киров — человек хоть и с малым, но техническим образованием, со склонностью к технике. Вот и прекрасно. Ему и ведать промышленностью. И пусть разукрупнит промышленность на машиностроение, химию, строительство и так далее. Надо все время разбивать эти сложившиеся аппараты. Эти обоймы спевшихся людей. Тасовать, тасовать, тасовать. Вот такой промышленностью пусть и управляет товарищ Киров, как член политбюро и секретарь ЦК. Ничего зазорного тут нет. В период индустриализации страны руководить главным звеном экономики промышленностью не зазорно. А вот если товарищ Киров не согласится, не захочет переехать в Москву, значит, он хочет остаться независимым, автономным, хочет продолжать свою особую линию.